Если даже я решу не убивать тебя, то ж отметины на память оставлю. Может, даже выдерну к чертям эту дурацкую бороду». Он сильно потянул, но реакции не последовало. «Ты меня понял? Кивни». Слоттер кивнул. Грейтхаус отпустил его, вытер руку о штанину, оставив грязный мазок, и обернулся к Мэтью. «Залезай и сдай фургон назад». Мэтью влез на сиденье кучера, положил пистолет рядом, где мог бы его быстро схватить, если бы услышал лязг цепей. Поднял тормоз, взял вожжи и стал понукать лошадей сдать назад, а Грейтхаус взялся за колесо и надавил. Вскоре фургон закатили за поворот. Грейтхаус снова залез в него, взял пистолет и повернулся лицом к Слоттеру. «Все в порядке, Мэтью», — сказал он. «Поехали». Мэтью колебался, готовый щелкнуть вожжами. «Скажи ему», — подумал он. Но подумал уже тише, спокойнее. «Время есть. Можно сказать, через пару миль. Подумать еще как следует. Может, и не будет необходимости говорить? Совсем никакой. Если найдется ларец, если в нем клад, о котором говорил Слоттер, зачем вообще тогда говорить?» И все-таки во рту был привкус горелого, и новый сюртук уже сидел на нем не так ловко, как раньше. Он щелкнул вожжами. Упряжка двинулась вперед. Одна лошадь возмущенно фыркнула в адрес кучера, который не знает, едет он вперед или назад. Фургон въехал по узкой дороге в лес, балдахин ветвей сомкнулся над головой. И только через пару минут Мэтью, отвлекшись от своих мыслей, сообразил, что они едут прямо навстречу надвигающейся буре.